Глава 54. Закрыть гештальт. Закрыть гештальт. Проработать свое прошлое и перепрожить его. Я закрыл важнейший для меня гештальт, почувствовав, как волна облегчения несет меня вперед. Я бежал по беззвучным улицам подсознания, как марафонец, уверенно и четко. Каждое движение было выверено. Носок, пятка, вдох, выдох, раз-два, снова и снова. Как же важно встретиться лицом к лицу с призраком прошлого, прожить упущенный момент и отпустить, оставив себе лишь зерно благодарности. Это придало мне веры. Веры в себя, совершенство мира и правильность выбранного пути, каким бы он ни был сложным. Теперь я делал, что должен и знал, ради чего. Я целенаправленно приближался к переходу от смерти к рождению, от бессилия к ресурсу. Почти половина пути была позади. И тогда, наконец, захлопнется эта дверь и откроется новая. По-другому попросту не бывает. Все мы в рамках одного воплощения проживаем несколько судеб. Тот человек, который ездил на стареньком трейлере 5 лет назад, не имеет ко мне теперешнему никакого отношения, разве что у нас одна фамилия на двоих. Я другой. Даже если не брать в расчет дюжину моих разношерстных сожителей. Опыт бесконечной борьбы и новая профессия переформатировали мой жесткий диск, стерев навсегда прежнюю личность. И кто я теперь? Будет видно, когда закроется дверь. Я сбросил скорость, заметив впереди бело-голубое свечение прямоугольной формы. Я видел нечто похожее в музее, где неоновая подсветка обрамляла картины. Приблизившись, я рассмотрел, что улица переходит в узкий длинный коридор, в конце которого как раз-таки подсвечивалась дверь, и перед ней скопилась приличная очередь. Толпа безмолвно гудела. Две голограммы раздраженно ругались жестами. Мне стало любопытно, что там за свет, и я встал в хвосте. Не знаю, сколько прошло времени, мне показалось, что целая вечность. Но дверь так ни разу и не открылась. Некоторые с разочарованными лицами покидали коридор, а я наблюдал, подмечая детали. По стенам располагались еще ряды дверей, как в мотеле. Только ими никто не интересовался. Я потянул за ручку одной из них, обнаружив за ней такую же дверь. Идея с подарком, запакованным в кучу коробок, мне всегда казалась глупой. На шестой преграде мне надоело, и я вернулся. «А вдруг за седьмой что-то было?» — подначивал внутренний голос. «А вдруг за тысячный?» — парировал я сам себе. Статисты выглядели совсем как живые, из плоти и крови, по образу и подобию, так сказать. Только столкнувшись с одним из них взглядом, я понял, в чем колоссальная разница. Он был пустой. Человека делает человеком именно душа, бессмертная субстанция, определяющая его личность. Образ мышления, сознание, чувства, ощущения — все это мы имеем только благодаря божественной сущности, которая дает начало жизни — психеи. Когда я учился на психиатра, меня не покидали сомнения в правильности оценки душевнобольных людей. Как можно навешивать ярлыки психов на основе отклонений от нормы проявлений, которые не имеют материальной основы? При этом сама норма придумана человеком. Как? И кто сказал, что быть ненормальным, по сути, отличающимся от массы, — это плохо? Мне психи казались гораздо более настоящими и свободными. К выпуску из колледжа я все же убедил себя верить полученным знаниям безусловно и не лезть в дебри, куда не просят. Иначе какой из меня тогда психиатр? Мне стало дурно, и я скорее отвел глаза от мерцающего мертвеца. И тут же заметил девочку в красном платье в горох. Она сидела на полу, облокотившись спиной на стену. Обхватив колени руками, она смотрела в одну точку. Она не мерцала, как остальные. Я мысленно пробежался по заголовкам в блокноте Лоры. «Зозо!» — позвал я малышку. Но она никак не среагировала. Тогда я подошел ближе и приземлился рядом с ней. «Привет. Расскажешь, чего здесь все ждут? Что там за этой дверью?» Я обратился к ней как можно мягче, чтобы не напугать. Я знал не понаслышке, что такое глубоко погрузиться в себя. Она отрицательно помотала головой, не отрываясь от невидимого прицела. «На самом деле я искал тебя, Зозо». Девочка едва заметно вздрогнула, и кожа на ее голых руках покрылась пупырышками. «Я впервые слышу свое имя от кого-то еще. Можешь повторить?» Она сверлила меня взглядом, как маленькая капризная принцесса в ожидании выполнения приказа ее королевского высочества. «Зозо. Милая девочка Зозо». Мне захотелось увидеть улыбку на ее лице. «Еще!» Она вскочила и топнула ножкой в сандалике, разрисованном бабочками. «Зозо, Зозо, Зозо», — повторял я снова и снова. А она кружилась, запрокинув голову и раскинув руки в стороны. Голограммы подхватили ее начинание и стали тоже кружиться. Мы все будто перенеслись на сцену Бродвейского театра. Я улыбался вместе с ними и понимал Зозо как никто другой, ведь она тоже только что распрощалась с незавершенной историей, сделав ее частью своего опыта. «Прости, обычно я не разговариваю с незнакомцами, но они не зовут меня по имени, как ты. Это так приятно!» — затарахтела девочка, когда вдоволь накружилась. «А за дверью свет. Ну, там вход или выход, смотря с какой точки зрения на него взглянуть. Только дверь давно заперта, и стоять в этой очереди не имеет смысла. Ты сказала, что я тебе понадобилась. Так зачем?» Я хотел было спросить, если дверь заперта, так чего же она тогда ждет? Но вместо этого воспроизвел другую идею. «Хочу позвать тебя на мой день рождения». «Смешной какой. Хочешь, так зови». «А я и зову». Я будто сам стал мальчишкой и не понимал, что эта женщина от меня требует. «Во-первых, назови меня по имени. Во-вторых, поклонись». Она погрозила мне указательным пальцем. «В-третьих, сделай все как положено. Я в одном фильме видела. Не помню название». «Дорогая Зозо». Я не мог устоять перед обаянием этой крохи, покорно кивнув, продолжил, как было положено. «Приглашаю тебя на празднование моего дня рождения 13 апреля в 13 минут второго в зеркальной комнате». «Ой, я знаю, где это. Туда ведет зеркальный коридор. Только я внутрь никак не решалась зайти раньше. Мне комфортно лишь в моем убежище». Она задумалась, опять направив взгляд в пустоту, потом вдруг отмерла. «А торт будет?» «Я устрою специально для тебя», — кивнул я, соврав второй раз подряд. Я осознавал всю ответственность, принимая решение за нее, лишив ее права голоса. Шансов, что она добровольно согласится навсегда покинуть свою скорлупу, почти не было.